И ни за что не поверит он, что масонские черепа символизируют идею усовершенствования, а эсэсовцы проходят все ступени усовершенствования. Этот, который разбивает людей на пятерки, усовершенствовался. И куда бы ни пристраивали масонские кости, к немцам или евреям, мясо на них не нарастет. Сколько ни учи мальчика, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Он думает, лучше не умирать. Ему очень стыдно бояться смерти, но он боится. Что с того, что черепушка с костями обозначает презрение к смерти? Его нет, этого презрения. Он узнает, что паук смерти, свастика, обозначает у индусов солнцевращение. Но для него солнце перестанет вращаться в тот самый миг, когда человек с уймой символов пошлет его в подвал. Молнии в эсэсовских петлицах — тибетский знак весеннего равноденствия, древний символ. А доживет ли мальчик до весны, до лета, до осени? Немец тычет и тычет пальцем в свой череп, его, мальчика и оловяны, а лампа, работающая от немецкого движка, обнимает его волнами света, волна за волной. И снова череп, черепушка, голова. Как это получается, что один, не боящийся смерти, посылает на смерть другого, который ее как раз боится? Вешающий на своем лбу оловянный череп раскалывает голову тому, кто о черепах знает лишь по пиратским романам. Белый палец тычется в череп, черепушку, его, мальчика, лоб. Лоб человека, который уже убил, но сам умирать не хочет. Ах, какой нехороший мальчик! А как же зуб за зуб, око за око, смерть за смерть? Как не поддаться этой считалочке? Не позволить оловянному черепу, где бы он ни висел, расколоть настоящий. Казалось бы, все на войне подчинено этому: поразить, положить, победить. Мальчику казалось, он убил и, значит, поставил точку. А если война — многоточие, значит, продолжается, и опять твой ход, парень. Долго еще философствующий немец тычет пальцем в оловянный череп, может быть, специально принес, и равняет себя с нибелунгами. А мальчик, который уже готов стать мужчиной, дайте только еще немного подрасти, ищет способ обойти нибелунга. И он заводит разговор о том, что придумал у себя в отдельной камере, излагает новый роман. Как, мол, нибелунги относятся к разным народам, к русским, фуй, украинцам тоже. Мальчик смотрит на изнеженную руку, которая делает движение, будто отсекает что-то лишнее. Отсекает лишнее. Мальчик уже знает, хорошо знает. Он-то наверняка окажется в лишних. Мальчик еще не понимает смысла символов, но он научается избегать смерти, даже если она так хорошо философски оправдана. Это уже было. А что будет? Будет новый роман. Немец требовал романа. Будет цыганский. Хотя что тут правда, что было на самом деле, что придумано, присочинилось в камере, где блохи не дают заснуть, самому неясно. Но сердце просто так не успокоится, оно бьется. 3. Шевро выдавал себя за армяна. У нас в городе был армянский переулок, который располагался в самом центре, и на моей улице было много армян. Жились мы с ними так, что любой из них признал бы меня за своего, если бы немцы спросили. Но это было у нас, а в этом маленьком городишке нет армян, Кавказус. Хотя Шевро везде выдавал себя за армяна. А как погиб по-цыгански, если поднял бунт и вдруг потянул всех в степь? Но иначе мы могли угодить на фронт с их немецкой стороны. Способа отвертеться никто не выбирал. Шевро хотел удрать, и его забили до смерти. И совсем не важно теперь, кем он был на самом деле, армянином, русским, цыганом. Мы-то знали, Ром. Сказки рассказывал цыганские во множестве. Про волшебного лошачка, например. Тоже должен был ховаться не от немцев, а от мачехи. Жеребенок и присоветовал цыгану: «Поймай овцу, сдери с нее шкуру, а голову овечью на себя надень, чтобы тебя не узнал никто, а будут спрашивать, мол, кто ты такой и откуда. Отвечай, не знаю». Немцы не мачеха, тут, как в сказке, не отделаешься. Ты не знаешь, они за тебя знают. А чтоб не сразу все поняли, нужно запутать их, как тот цыган. Идет лошачок, а рядом с ним человек не человек, зверь не зверь, голова овечья, а туловище человечье. Так и я, туловище человечье, а голова, голова с диназе, примечание, с носом немецкий. И нельзя мне, как в сказке, где все кончается благополучно, выдать свою тайну. Я хоть сейчас готова с ним под венец идти, сказала младшая царская дочь и сняла с цыгана овечью шкуру. Все так и ахнули, когда увидели такого красавца, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А пишут немец его сказками про юде и подпишет приговор о расстреле. Вот только подыщут мне соответствующую пятерку. А пока я прикрываюсь овечьей маской, как цыган. В памяти встают смуглые люди, которые появлялись откуда-то с пустыря, лезли через дедов забор, не пользуясь калиткой. Они тыкали в меня прокуренными пальцами. «Мурш! Молодец!» Это слово я уже знал, потому что появлялись они возле хаты деда на окраине города часто. То на рынок, который совсем недалеко ехали, то с рынка. Кудрявая пыль поднималась за вазами, и исчезали цыгане до следующего раза. Они были друзьями деда и родственниками, дальней, но родней. Раскуривали люльки от костерка, который разводили за нашим забором. Во двор их с вазами и подушками не пускала бабка. Боялась, что дед опять запьет, загуляет. Я-то его таким уже не видел, но люди говорили, что когда был помоложе, уходил он в загулы и подавался в степь, откуда пришел. Сам он никогда ничего не рассказывал, но люди говорили, что пришел его отец, мой прадед, из степей и стал залыцятыся приставать к моей прабабке, дочери хуторского богатея. И будто бы, когда пришли они к будущему тестю, взявшись за руки, спустил мой прадед на моего деда свору собак. И как пришел дед голым да босым из степей, так и ушел ни с чем. Только бабка осталась с ним. И поселились они на окраине хутора, прилепились прилипченки и стали жить-поживать, детей наживать, в том числе и мою мать. Был дед хозяином, хотя и не слишком богатым. Ничего не имел, кроме хаты, чуть ли не землянки, прилепившейся на окраине. Но когда мой отец, городской еврей, явился сватать его дочку, спустил на него свою единственную собаку, рябого кобеля. Может, потому что еврей, а может, потому что городской. Этого, впрочем, было вполне достаточно, чтобы мой отец и моя мать ушли голыми, так же, как дед и бабка, как Адам и Ева. Про Адама и Еву мой дед ничего не знал, но историю своих родителей помнил хорошо, а чтоб не забыть, повторил точь-в-точь. И снова шли по улице ободраны догола предки, но уже не на хутор, а в город. В город заявился и дед. Пришел он в город не сразу, а через полжизни, потому что забрали его на военную службу, где он вышел в офицеры и привык жить в казармах, возле казарм, где служил и поселился. В помощи дочери и моего отца дедушка не нуждался, хотя приходилось ему круто. Грохотала революция, а тот самый бедолага, который голым плелся по хуторской улице, к этому времени стал господином-офицером, царским. Повезло, не повезло. Всем моим не везло. Наверное, у меня это наследственное. Не думал дед, что его солдатская храбрость обернется горем. Все подвиги совершил за одну войну, а мучился всю жизнь. Человеком дед был отчаянно смелым. При Цусиме одолел пролив, который никто не мог перейти, и притащил языков. Не думал дед, что этот крест придется проедать в Торксине. Ушел в армию, как все сражался, как все не вылазил, не выставлялся. Но так получилось, что и второй крест для Торксина заработал. Пришлось высунуться грудью своей, с первым крестом на ней заслонил командира. Так и пошло. Стал унтером, фельдфебелем, а к революции офицером. Я, правда, про чины ничего не знал, но на фотографиях дед был изображен в роскошном мундире с шашкой. Саблю мальчик заметил, а что там красовалось на погонах, не разобрал, не интересовался чинами. А вскоре и фотографии уничтожили, про чины в доме и не вспоминали. Наступили другие времена, когда это стало уже не гордостью, а позором. Так что не знаю, в каких чинах был дед. На моей памяти служил он либо завхозом, либо кладовщиком. На большее не посягал, помнил о прошлом, а забыл бы, напомнили. Вот об этом-то и говорили у нас в доме, шепотом, особенно когда приходило время нести в Торксин очередные кресты и медали. Меняли на селедку и какао. Дед жил не Торксином, а воспоминаниями. Иногда ходил посмотреть на свою казарму, которая когда-то была ему родным домом. Там и дети воспитывались до института и кадетского корпуса, который окончил мой дядя. Не тогда ли стали скрывать цыганское происхождение? Неудобно как-то. Кадетский корпус, личное дворянство и цыганский табор. Так и осталось наше потомственное цыганство тайной. Тем более, что потом стали возникать иные проблемы. А цыганское происхождение, которое тревожило бабку, забывалось. Возраст брал свое. Загулы становились все реже и реже. Цыганская тема не возникала. Об этом забыли. И только люди на нашей улице еще рассказывали про деда легенды. А он жил совсем не в легендах. Рано утром вставал, с огромным портфелем шел на службу. Портфель не полагался завхозу по чину, но дед носил его, потому что набивал корками хлеба и помоями. Кормил дома свиней и собаку, огромного полкана, который встречал хозяина радостным лаем и клал в знак доверия лапы ему на плечи. В этот момент он был вровень с дедом, смотрел ему в глаза своими карими глазами. Дед доставал из своего солидного портфеля отбросы и, сортируя их, делил между псом и свиньями. Раньше у него была еще лошадь. Бабка рассказывала, когда поселились в городе, дед подыскал себе домик на окраине. То ли потому, что, как предполагала мать, был он поближе к казарме, то ли, как утверждала бабка, потому что там можно было держать живность. Впоследствии, когда отец мой стал большой шишкой, он, по секрету от тестя, выбил ему квартиру в городе. Но дед даже не пошел ее смотреть. Узнал, что нет сарая и отказался. Я хорошо помнил, как жаловалась бабка на него —